Глава 12. Мистер Вильям Диксон. В продолжении двух недель жизнь Муреля висела на волоске. При падении он сломал правую ногу, два ребра и поранил голову. Наконец, приехавший из ближайшего города Нью-Амстердама доктор объявил, что жизнь его пациента вне опасности, но выздоровление будет продолжительным. Известие это очень обрадовало добрых рыбаков, братьев Чарли и Джо Велтеров, которым судьба забросила умирающего беглеца. «Не бойтесь», — сказал ему по-английски старший из братьев, «все ваши вещи хранятся у меня в сундуке». В кожаном поясе Муреля были зашиты 7000 франков золотом и банковскими билетами. Живя в Каене, гравер научился говорить по-английски. Он сказал чуть слышным голосом: «Благодарю вас! Я заплачу за все ваши хлопоты!» «Сочтемся, когда вы выздоровеете!» — добродушно улыбнулся рыбак. Выздоровление шло чрезвычайно медленно. Через 3 месяца больной еще ходил на костылях и, наконец, в одно прекрасное утро рассказал своим хозяевам следующую басню, сочиненную на досуге. «Вы, вероятно, уже догадались, что приютили у себя беглого каторжника. Да, я политический преступник, сосланный после революции 48-го года. Но я знаю, что представители английской власти не выдадут меня французскому правительству. Обыска на берегу до сих пор еще не было, иначе вы должны были бы дать показания. Прошу вас, не объявляйте моего настоящего имени, если вы его прочли в моих документах». «Мы их и не рассматривали», — с живостью возразил честный Чарли. «Я сменю имя. Я назовусь Вильямом Диксоном, поселюсь в Джорджтауне и буду заниматься ремеслом, которое даст мне средства для существования, до тех пор, пока я буду иметь возможность вернуться на родину, где оставил жену». Добродушные рыбаки поверили этой басне. И 4 месяца спустя Мурель простился с ними, щедро заплатив за радушное гостеприимство. Поселившись в Джорджтауне под именем Вильяма Диксона, он написал письмо в Реймс Карлу Дюре, но получил на него ответ только через год. Вот что писал его бывший сообщник. «Мой добрый Жан, как жаль, что приятная новость дошла до меня так поздно, но это случилось не по моей вине. Отбыв срок заключения в 1858 году, я уехал в Реймс, но там не нашел для себя подходящих занятий, потому что дело наше еще было живо в памяти городских обывателей. Я обратился с просьбой куда следует и получил разрешение поселиться в Гавре, где определился на службу к Г.Г. Гофман и компания, германским морским агентам, и тотчас же известил тебя об этом. Не получив ответа, я не знал, чему приписать твое упорное молчание. Теперь это дело объяснилось. Ты бежал с каторги и написал в Рейнскую почтовую контору. Вот как, наконец, получил я письмо из Джорджтауна. Итак, милый друг, ты теперь вольная птица. Вернуться во Францию ты можешь только через 10 лет. Что же ты намерен предпринять? Надумала ли мадам Мурель навестить тебя в изгнании? Нет. Ты, наверное, сообщил бы мне такую приятную новость. Как жаль, что я не могу поехать в Париж, где непременно отыскал бы твою жену, если она только живет там. Тетушка моя умерла, но лишила меня наследства в наказание за мой проступок. Не везет мне ни в чем. Старуха Рансар бесследно исчезла. Не отправилась ли она в Париж к своей племяннице? По ее следам нетрудно было бы отыскать и твою благоверную, если, конечно, ты еще не отказался от этого намерения. Мой совет — забыть о ней. Женщины созданы для нашей погибели. До свидания, дорогой мистер Вильям Диксон. Крепко жму твою руку. Карл Дюре». Бывший сообщник Муреля жестоко ошибался. Друг его находился под влиянием странного психологического явления. Он вообразил, что страстно любит свою жену. И ядовитое чувство ревности терзало его сердце с той минуты, как он узнал, что Роза бежала из Реймса с Альбертом Рамье. Он немедленно ответил на письмо и послал Дюре 500 франков на расходы по розыскам, прося сообщить все, что он узнает, и одобряя его план начать поиски по следам мадам Рансар. Между тем дела беглого каторжника шли как нельзя лучше. Он открыл магазин гравюр на главной улице Джорджтауна, наживал деньги и пользовался всеобщим уважением обывателей. В одно прекрасное утро в магазин вошел морской офицер, пристально вгляделся в лицо продавца и вдруг воскликнул: «Жан Мурель!» Это был командир рассылочного судна, совершающего рейсы от Королевского острова до колонии Святого Лаврентия и обратно. «Вы не ошиблись, лейтенант», — ответил каторжник, сообразив, что запирательство неуместно. «А там считают вас и рабо умершими». «Спутник мой утонул в реке Марани. Я же, хотя и не совсем благополучно, все же доплыл до Бербиса, куда меня выбросила волна и где я прохворал почти целый год». «И теперь живете здесь под именем Диксона?» «Да, только прошу вас, не выдавайте меня». «Этого я обещать не могу. Я ведь обязан донести кому следует. Но вам опасаться нечего. Отсюда вас не вышлют. В доказательство этого я сделаю Мурелю заказ, который намерен сделать Диксону. Будьте уверены, что я постараюсь аккуратно исполнить все, что вы закажете». На другой же день весь город узнал, что гравер Диксон — беглый каторжник. Но это не удивило никого и даже упорядочило общественное положение торговца, так как подобные явления не были новостью в английской Гвиане. Мурель начал уже привыкать к своему положению женатого вдовца, как вдруг он получил письмо от Карла Дюре из Манта. «Эврика, старый дружище, Эврика!» «Так, кажется, — вскричал Архимед, сделав какое-то открытие. — Я нашел, наконец, тетушку Рансар, мадам Мурель и, кроме того, очаровательную молодую девушку, твою дочку. А ты и не подозревал, что стал счастливым отцом. Но шутки в сторону. Вот в чем дело. Бесплодные поиски и напрасная трата твоих денег бесили меня. И мне взбрело на ум осведомиться в Министерстве финансов, где именно получает пенсию мадам Рансар, вдова чиновника почтового ведомства. Сказано, сделано. Узнаю, что она получает пенсию в Манте, куда нам с тобой показаться нельзя в силу этой проклятой 47-й статьи закона. Недолго думая, я надеваю очки с синими стеклами, чтобы замаскировать косоглазие, которым наградила меня мачеха природа, и отправляюсь в Вернейль. Там первый попавшийся лавочник указывает мне место жительства престарелой тетки твоей жены. Подхожу и не верю глазам. Передо мною роскошный замок, над резными воротами которого красуется надпись золотыми буквами «Вилла Клавдия». Старуха занимает здесь место няньки или компаньонки, думаю я. Как бы не так. Она вдова промышленника-миллионера, владелица замка и бабушка хорошенькой Клавдии, которая воспитывается сейчас в монастыре в Манте. У этой девочки есть крестная мать, мадам Фремроль, живущая в Париже и приезжающая каждое воскресенье в Вернейль для свидания со своей крестницей. Что это за личность? Ломаю я себе голову, отправляясь в первое же воскресенье на станцию железной дороги. Приходит поезд, и кого же я вижу? Твою жену! Но не прежнюю хорошенькую розу, которую мы называли бутончиком, а красавицу в полном смысле слова. Мало того, аристократку. Тут к ней подбежала девочка, вскричала «Маман!» и кинулась ей на шею. Картина эта была так поразительна, что я даже прослезился, уверяю тебя. Надо будет узнать, каким способом разбогатела твоя жена. Да вот беда, боюсь, как бы полицейские крючки не сцапали меня в Париже. Впрочем, я об этом еще подумаю. А тебе не мешало бы написать письмо к мадам Фремроль, вилла Клавдия, Вернель, Блисманта, департамент Сены и Уазы. Положим, ты не получишь ответа. Один я останусь верен тебе до гроба. Карл Дюре». Мурель послал своему другу несколько банковских билетов, прося его непременно открыть источник богатства Розы, но действовать осторожно, так, чтобы не возбудить ее подозрений, а, напротив, подтвердить в ней убеждение, что муж ее давно умер. Дюре отправился в Париж, без особого труда разузнал все, что ему было нужно, и сообщил Вильяму Диксону, что жена его находилась в преступной связи с Беркелье, что богатый аферист, умирая, оставил ей в наследство 12 миллионов франков, что она выдала свою дочь замуж за герцога де Бланжи-Порталя, и, наконец, что у молодой герцогини родилась дочь. Мы уже знаем, что это последнее письмо Дюре застало беглого каторжника в Лондоне. Потом он приехал в Париж, подкараулил мадам Фремроль в Вернельском парке, вступил с нею в разговор, результатом которого было ночное свидание супругов.